Глава 11. Есения. После пары бокалов немного попустила. К Давиду лезли с разговорами, но он завидным упорством отбивался от нежелательных собеседников. Мы немного разговорились, и это помогло мне отвлечься от нежелательных мыслей. Давид пытался расспросить меня о конфликте с Ликой, но я не стала особо распространяться на эту тему. В центре зала был небольшой танцпол, где в медленном танце кружило несколько пар. По периметру зала расставлены столы, за которыми отдыхали гости. Все происходящее было таким скучным, я не знала, куда деть свой взгляд. Заметила Ингу за крайним столиком. Она увлеченно болтала с новым знакомым. Порадовалась за приятельницу. Надеюсь, на этот раз ей улыбнулась удача. К Давиду подошел очередной чиновник, а я заказала у бармена еще один коктейль. Я находилась у стойки, когда он вошел в двери. Сердце подскочило к горлу, а потом камнем вниз. Первая мысль соскучилась дико. Всего пару недель не видела. Кажется, что это за ерунда для нас. Но видеть его здесь было дико волнительно. Высокий, в темно-синем брючном костюме. Сердце словно птица в клетке. Стояла и пялилась, как идиотка. А в следующий момент вся его магия в пыли рассыпалась. Смотрела на то, как эта мымра подскочила к нему и бросилась обниматься. Не дышала вовсе, кажется. Ждала, как же он отреагирует, что сделает. Словно мне было мало слов той дуры. Конечно, мало. Я же мазохистка чертова. Люблю, видимо, когда больно. Вот и сейчас упивалась своей агонией, когда его рука легла на ее талию. Когда, повернувшись к ней, он что-то сказал, а она подскочила и поцеловала его в губы. Трясет. И дышать не могу. Отвернулась, прикрыла глаза. Нет, не хочу этого. Уйти хочу, убежать. Снова навоображала себе. Та поездка за город, наши взгляды и откровения. Грех сына любит, а я на себя переняла. И сейчас меня больно так швырнуло с небес на землю. Получай, Еся. Сама ведь бежала от него в свое время, как от огня. Вот и выхватывай теперь бумеранг. Сказал же тебе, что ему есть с кем быть. А я только на себя могу рассчитывать. «Есень, ты снова от меня убежала!» Услышала голос Давида, посмотрела на него умоляюще. «Вызовешь мне такси?» Нахмурился. «Пошли!» Он взял меня за руку, крепко взял, а я вцепилась в его ладонь, позволяя утянуть себя. Куда угодно, только не здесь, только не смотреть на них. Он вывел меня на танцпол, прижал к себе. «Что ты делаешь?» «Хочу, чтобы ты потанцевала со мной. Не сопротивляйся, все будет хорошо». Он прижал еще сильнее и закружил в танце. «Давид, ты ведь понимаешь, что у нас ничего не выйдет в итоге?» Спросила шепотом, глядя в его черные глаза. Он не похож на мужчин, которым можно сказать «нет», но я была настроена решительно. Лишанский улыбнулся. «Жизнь такая сложная штука, Есень. Сегодня ты уверена в одном, а завтра уже живешь совсем другой жизнью». Я не слушала его и не хотела разбираться в тайном смысле его фраз. Уже было хотела прервать танец и прекратить все, как вдруг кто-то больно схватил меня за плечо. Я видела, как напряженно смотрит Давид поверх моей головы. Я стояла к нему спиной, но была уверена, это он. Сердце в груди галопом, ноги ватные, и почему-то плакать захотелось. «Руки от нее убрал!» Грех потянул на себя, но Давид еще крепче сжал мою талию. «А то что? Тайсон, тебе жить спокойно надоело?» Оба были заведены. Казалось, весь зал смотрит на нас. Я хотела выбраться из рук Лишанского, но он не отпускал. Волком смотрел на Греха. «Отпусти ее, Лишанский, я два раза повторять не буду. В следующий раз просто руку твою нахрен вырву». Давид перевел на меня взгляд. «Отпусти», — кивнула. Он прищурился недобро, но сделал, как я и просила. «За мной иди». Грех схватил меня за плечо и потянул на выход. «Тайсон!» — бросил ему Давид. «У тебя 2 минуты. Моя доброта весьма краткосрочна». Клянусь, я слышала грозный рык Греховского. Гера вывел меня в коридор. Он держал меня настолько крепко, что было больно. Хотелось плакать. Я не могла так больше. Почему он так себя ведет? Какое право имеет? Зачем опозорил меня перед Лишанским, да и среди всех присутствующих? Я ненавижу его. Тайсон. Меня разрывало от злости. Когда увидел ее с ним, блядь, скрутило. Мало мне двухнедельного марафона по поиску крысы среди своих бойцов. Каждый грёбаный день о них мысленно не мог вырваться. В жуткий замес попали. Как только решил все вопросы обратно, с трапа самолета сразу к ним. Приехал с цветами, с пакетом подарков сыну, а дома никого. Поцеловал дверь. Что делать? Тут Лика названивать начала. «Приезжай, — говорит, — что-то важное покажу». И показала. Словно чем-то тяжелым долбанули по башке. Первые мысли «не может быть». Но нет, она снова с ним. Прижалась к нему, танцует. Красивая до чертиков, и вены крутит от желания содрать с нее это платье и наказать. Ментяру замочить хотел. Тварь. Спасло его только то, что вокруг люди. Но я это так просто не оставлю. Уничтожу, суку. Пожалеет, что на свет родился. Схватил ее, как сдержался, и прям там на месте не разорвал, не знаю. Идти не хочет, упирается. Смотрит на меня так, будто я ей дерьмо какое сделал. Снова стерву включила. Стену ее швырнул, придавил. Глаза свои красивые распахнула, смотрит на меня, губа нижняя дрожит. «Ты че творишь, синица? Хочешь, чтобы я прямо здесь его грохнул?» — прорычал, приблизившись к ней. Вдохнул запах ее кожи и чуть крышей не поехал. «Отпусти, мне больно», — зашипела. «Смотрит на меня, как на насильника какого-то, как на грязь». «Отпустить? Чтобы ты к мусору пошла? Чтобы он там лапал тебя у всех на виду?» — взвилась в руках. «А тебе какая разница, у всех на виду он это делает или нет? Мы на вечере твоей невесты, так что иди и запрещай там». Как же меня бесит, когда она так делает. Сама накосячит и несет чушь, переводя стрелки. Потянулся к ней, губами коснулся кожи. Пропал ведь в ней с головой. «В данный момент я с тобой разговариваю. И предупреждаю я тебя. Пойдешь к нему, я ему пулю в лоб пущу». Сглотнула. В глазах появились слезы. «Я домой хочу. Подальше от тебя, понял? Отпусти и больше никогда меня не трогай. Я ненавижу тебя. Еще раз напомнить?» Она толкала меня. Пыталась вырваться, но я просто прижал ее всем телом и пережидал истерику. «Не люблю я тебя. Не нужен ты мне!» — ослабла вдруг, перестав сопротивляться. Отстранился. Смотрел на нее и вопросом задавался. Почему до сих пор продолжаю думать о ней? Каждый раз прямым текстом. Как не нужен ей? А я успокоиться не могу. Несмотря на лживую натуру ее, несмотря на то, что с другим трахается, смотрю на нее и пропадаю. Заносит так, что не вырулишь, и каждый раз с ней так. Сколько бы времени с последней встречи не прошло, вижу ее, и все. Под сотку в кромешной темноте по встречной несемся. Без тормозов, лоб в лоб. Потом больно, что думаешь, лучше б сдох. По кускам себя собираешь. И один хрен, каждый раз снова разгоняешься и бьешься. Будто жизнь ничему не учит. В ее глазах слезы, а за ними ненависть жгучая. Как я устал ощущать себя дерьмом рядом с ней. «Тайсон, там генерал тебя искал, просил, чтоб ты подошел». В коридоре появился Македон. «Мне некогда», — огрызнулся. «Слушай, там что-то важное. Черт, поговорить с Остаповым стоит. Нужно решать вопрос по транзиту оружия». Повернулся к ней. Приподнял ее подбородок так, чтобы в глаза мне посмотрела. «Жди меня на улице. Я буду через 10 минут. Если узнаю, что с ним ушла или без меня, плохо будет. Поняла?» Есения. Пулей вылетела из здания. Слезы стояли в глазах. Я ничего не видела вокруг. Чувствовала, что меня вот-вот разорвет на куски. Мне нужно было как можно скорее сбежать отсюда, очутиться как можно дальше от Тайсона. В такие моменты у меня язык не поворачивался назвать его грехом. Завернув за угол, я была поймана Лишанским. Мужчина преградил мне путь, лишив возможности отступления. «Он обидел тебя?» — спросил Давид, схватив меня за руку. «Как я устала от их собственнических замашек! Почему они все считают, что имеют право трогать меня без моего на то согласия? Я ухожу, Давид, простите, но вам не нужно об этом переживать. Мы разберемся сами. Я попыталась вырваться из его хватки, но не тут-то было. Стой! Он дернул меня так, что я впечаталась в его тело. Садись в машину, такси здесь нет. Он кивнул в сторону дороги. Неподалеку от нас был припаркован красный Volkswagen. Я не стала спорить. В одном Лишанский прав. С ним сбежать отсюда получится куда быстрее. Скоро сюда приедет Тайсон. Вот тогда-то и начнутся настоящие трудности. Как только мы устроились в салоне, Леший сорвался с места. Будто что-то почувствовав, я вдруг посмотрела в окно. Мы как раз проезжали мимо парадного входа. Из дверей выскочил Грех. Он увидел меня в машине с Лишанским. Его лицо превратилось в каменную маску, в то время как глаза метали молнии. Поспешила отвернуться. Истерика набирала обороты. Я пыталась держать себя в руках и не поддаваться эмоциям. Дома я смогу все обдумать и выплакаться, а сейчас главное — унести отсюда ноги. «Не переживай, я не дам тебя в обиду», — послышался голос Лишанского. Я посмотрела на него сердито. «Вам не нужно было в это влезать!» Он ухмыльнулся недобро. «Ты знакома с ним? У вас отношения?» «Простите, но это не ваше дело, и я не хочу говорить!» Отвернулась к окну, видела боковым зрением, как сильно он сжал руль. Злится. Ну и плевать, я тоже на него зла. Через несколько минут с нами поравнялся черный джип. Я посмотрела налево и увидела сидящего на пассажирском Греховского. Дрожь пробежала по спине, я поспешила отвернуться. Но уже через секунду джип сделал резкий выпад в нашу сторону, заставив Давида свернуть на обочину. Грех подрезал нас, перегородив полосу. Лишанский резко затормозил. Нас впечатало в приборную панель машины. Не успели даже слова вымолвить. Водительская дверь нашего автомобиля распахнулась, и в голову Давида прилетел удар. Я закричала от страха. Грех выволок его на улицу, продолжил избивать. «Я предупреждал тебя!» — рычал Тайсон, наступая на Лишанского. Я выскочила из машины. В это же время из водительского джипа вышел человек Греха. «Ты понимаешь, на кого полез?» — хрипел в ответ Давид, ударяя Греха. Он попал ему в голову, но Греху хоть бы что. Это было ужасно. Что один, что второй не остановятся первыми. Я должна была что-то предпринять. «Прекратите! Пожалуйста, хватит!» — закричала, подбежав. Грех схватил Давида за горло, обернулся. «Пошла в машину, быстро!» — процедил сквозь зубы. Я вздрогнула. В его голосе было столько гнева, он выглядел устрашающе. «Грех!» «Я сказал, в машину!» Пророкотал, и я сорвалась. Захлебываясь слезами, побежала к его джипу. Меня в буквальном смысле трясло. «Тайсон, я же тебе жить теперь не дам. На кичу пойдешь на пожизненное со своими ублюдками». Голос Лишанского был таким же разгневанным. Они уже не дрались, и это немного успокаивало. «А ты мне поугрожай, мусор. Еще раз приблизишься к ней. Я ни тебя, ни семью твою не пожалею». «Ты попал, Тайсон». Я услышала шаги рядом с джипом. Забилась подальше в салон. Мне было страшно. Я боялась такого Греха. Он мог сделать все, что угодно, в том числе и со мной. Господи, ну какая же я дура! Зачем, спрашивается, ввязалась во все это? «Македон, в машину быстро!» Грех устроился на переднем. Как только его боец сел за руль, машина сорвалась с места. Я закрыла лицо ладонями, стараясь успокоиться. Но слезы настырно текли по лицу, в груди болело. Рядом с ним всегда так. Словно на пороховой бочке, не знаешь, когда рванет. Вот поэтому я и старалась все эти 2 года держаться от него как можно дальше. Через полчаса машина вдруг остановилась. Я огляделась по сторонам. Мы были возле моего дома. Грех дал команду своему человеку выйти, сам тоже покинул салон. Вдруг распахнулась моя дверь. «Подвинься!» — прорычал Грех. Я сделала, как он велел. Тайсон устроился рядом. Закрыл нас. Мы остались один на один в душном салоне. Я смотрела перед собой, боялась даже повернуться. Сердце от страха подскочило к горлу, его удары отдавали в висках. «Я предупреждаю тебя раз и навсегда», — вдруг заговорил Греховский. Его голос был тихим, и от этого было еще тревожнее. Мужчина не смотрел на меня. Его взгляд был устремлен вперед. Кожа на его руках была снова в ссадинах и крови. «Если он снова подойдет к тебе, я его убью. Ты знаешь, такой ублюдок, как я, это сделает. Закопаю в лесу, и дело с концом». «Животное, ненавистное и жестокое. Дура я, что вовлекла в эту игру Давида. Я чувствовала себя виноватой перед Лешанским. У меня с ним ничего не было. Не трогай его», — проговорила сдавленно. «Мы просто один раз пообедали, и все». Он замер, посмотрел на меня пытливо. Мне было не по себе от его взгляда, холодно. «Зачем же тогда сказала, что трахаешься с ним?» Повернулась к нему, посмотрела в глаза его безумные. «Ты был в этом так уверен, и я злилась из-за твоей шлюхи». Схлипнула, прикрыла лицо ладонями. Я не хотела больше об этом говорить, не видела смысла. Он женится на этой дуре, я тут унижаюсь перед ним. «Все равно», — проговорил после нескольких секунд тишины. «Это касается любого хмыря. Подойдет к тебе, поедет на ПМЖ в лес. Ты меня поняла?» А вот теперь я разозлилась, посмотрела на него. Не шутит. Сверлит меня напряженным взглядом. «Ну, конечно. Ты спишь с кем хочешь, а я должна ходить монашкой». Надеюсь, он уловил нотки сарказма в моем голосе. «Именно так, Синица. Если не хочешь побывать на братской могиле своих ухажеров». «Я могу идти», — проговорила сквозь стиснутые зубы. Потянулась к двери. «Где Паша?» Я ничего не ответила. Вышла из машины с единственным желанием, чтобы эти двое как можно скорее укатили в свое свадебное путешествие, оставив нас с Пашей в покое.